И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем. «Зачем же я понадобился?» — подумал он подозрительно. «Бог зажил? Ничего не понимаю». И он поехал лапами по скользкому паркету и так был приведен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппыч. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук, руки в черных перчатках. В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол. «Ошейник, Зина?» — негромко молвил Филипп Филиппович. «Только не волнуй его». У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее. «Что же, вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам. Хоть бы я знал, что будете делать со мной». Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него. «Фу, гадость! Отчего мне так мутно и страшно?» — подумал пес и попятился от тяпнутого. «Скорее, доктор!» — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович. Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей!» — мелькнуло в голове. «За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые, загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. «На стол!» — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филиппыча и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся кверху дном, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего.